Уроки истории. Мы продолжаем программу, которая называется «Уроки истории». У микрофона Олег Тихомиров. И напротив меня в студии историк Андрей Федоров. Андрей, все-таки я предлагаю нам отвлечься от обсуждения такого глубокого всех династических проблем Рюриковичей. Мы, значит, там погрязнем просто в этом, я чувствую. Предлагаю сделать такой, знаешь, исторический рывок и перенестись, наверное, уже там в 18-й и даже, может быть, в 19 век в начало. То есть тогда, когда положение славян, в общем, определилось по отношению, так сказать, к другим политическим системам и государствам. То есть чехи у нас оказались в составе Австрийской империи и империи Священной империи германской нации. То есть это фактически часть Германии. Польша у нас вот как раз либо накануне, ну вот будем считать, что вот ее уже начали делить. Там часть отошла к Пруссии, вот часть к Австрии, а часть уже пошла к России. Ну а южные славяне оказались достаточно уже в длительном и таком очень прочном плену у Османской империи, у турок. И вот, вот такая вот ситуация у нас, так сказать, ну допустим, в начале 19 века. Когда, по-моему, вот, собственно, и начинает зарождаться вот эта идея о том, что все славяне братья, и нам нужно вот как-то объединяться. Или я не прав в чем? Ну, в принципе, она окончательно зарождается именно в 19 веке, сама по себе эта идея. Но историки считают, что вот первый толчок этой идеи появляется в 17 веке. Это знаменитая, так сказать, ситуация была конца 17 века, как раз незадолго до начала правления Петра I, когда появляются идеи хорватского дворянина Юрия Крижанича, проживающего при дворе сначала Алексея Михайловича, потом Федора Алексеевича, который как раз впервые заговорил о возможности и необходимости единения всех славянских территорий. Вот тут забавно, кстати, а зачем Алексею Михайловичу вот это нужно было? Он такой, по-моему, конечно, расширял границы, но весьма осторожно. Ну, в принципе, Алексею Михайловичу, наверное, это и не нужно было, по большому счету. Да и Федор Алексеевич, может быть, не совсем об этом задумывался. Но вот Юрий Крижанич посчитал, что как раз это именно только Россия, единственная свободная славянская по-настоящему территория. Свободная даже в том плане, что сохранившая свою самобытность. Но если мы возьмем из южных славян, только еще удерживала немножечко там часть своей, так сказать, независимости, будущая Черногория. Все остальные были, так сказать, подчинены. Относительно автономно, да. Да. То есть там Хорватия была в составе той же самой Венгрии традиционно, то есть потеряла свою самостоятельность по многим моментам, культуры и прочее. Польша погрязла в бесконечных, что называется, внутренних раздорах абсолютно. Потеряла былое величие, воспринималось... Ну и как политическая сила единая не воспринималась. Уже не воспринималась, да, совершенно. Такое ощущение, что она перестает восприниматься по-настоящему. Что там Польша надломилась во время смуты. Саксонская династия уже почти сколько времени... А, нет, она только появилась как раз на это... Ну, к тому все шло, в общем, да. Пясты закончились, в общем. Нет, пясты-то закончились уже давно. Пясты закончились, кстати, еще в 16 веке. Да. Потом была шведская династия. Да, Ваза, да, а после них, то есть там уже немцы пошли... Там немножечко по-собецки был, но он не смог свою династию создать, не хотели, так сказать, видеть великого полководца. Вот это момент очень показательный. Да, Польша начинает, что называется, по сути, впадать, ну, тоже показательный же момент. Главным защитником Польши в определенный период времени, когда вот будет знаменитая война, так сказать, за независимость того же самого Богдана Хмельницкого, как было принято в время говорить. Да, хотя это была война немножко за другие цели. И главным защитником Польши оказался самое это интересное... русский или украинский дворянин по происхождению Михаил Вишневецкий. Да, да. То есть из православного совершенно народа, который боролся за Польшу жесточайшими способами. Да, и которого там проклинали очень долго. Так сказать, и Михаил, и такие Ремия, да. Это были самые страшные... Вишневецкие, да. Вишневецкие были самые страшные враги для многих. Но они были православные по происхождению. И они боролись за единую Польшу. Это тоже, получается, распад польской. Как такой идентичности, наверное, наступает традиционный. Вот это все была подготовка. На самом деле, потом историки говорят, первая попытка, на самом деле, вот когда вот именно политическая идея появляется, это Петр I. Это идея прусского похода, и тогда впервые появляется идея единения со славянами. Но Петра I замечательно уже кинули в самом начале, нехорошо выскажусь. Да, он надеялся же, по-моему, на помощь как раз и молдаван. И молдаван, и болгар, и сербов. То есть Антиох Кантемир обещал чуть ли не 40-50 тысяч, пришло там 3 или 4. И так далее, и тому подобное. Поэтому очень... Ну, вот это, ну, И потом опять исчезла, растворилась. То есть уже, по сути, потомкам Петра I было не до этого. А вот потом, в начале 19 века, как раз появляется... Да, вот все-таки вот немножко, это... немножко конец 18-го, вот во времена вот этих успешных походов екатерининских, там ведь эта идея как-то пыталась оформиться? Ну, или там... она все-таки делала ставку на православие, на греков? Там, там как раз вот именно идея славянской, как таковой вот братской, скажем так, общности все-таки не наблюдается. Там именно идея в большей степени защиты веры, защиты цивилизации и защиты культуры. То есть, ну, сложно представить, на самом деле, что там сражаться шли за интересы, ну, тогда никому неизвестных, на самом деле, славян в нашей стране. Мало кто представлял, как живут на Балканах, как живут, что называется, в той же самой Болгарии и так далее и тому подобное. Но более-менее было известно о начавшемся как раз религиозном ущемлении по-настоящему Турции в данный период времени. Но до какого-то времени Турция пока не трогала религиозные ценности своих народов. Дело было более-менее нормальное. А потом, когда Турция сама стала погибать, она попыталась консолидироваться, вот начинается это противостояние. Оформляется сама по себе идея 1826 год. Вот это дата рождения панславизма. По сути дела, и, по-моему, канун самой вот очередной русско-турецкой войны. По сути своей, да. И, так сказать, в самый разгар, так сказать, движения греков за независимость. Они вроде бы уже добились, но еще все продолжают бороться. Причем там два, как таковых, считается автора этой идеи. Один – это тот, который говорил о славянском как-то единстве культурном. Это Ян Коллар, и такой известный чешский поэт. И он говорил именно о культурном единении, о необходимости прежде всего вот такого цивилизационного объединения в большей степени. И второй персонаж будет, который появится в данный период времени, это... Так вот, наша фамилия совершенно из головы это вылетела в данную минуту, так сказать. Ну, сейчас посмотрим. Да, ну да, надо подглянуть неизбежно, так сказать, найти его. А, это вот, опаньки, как все куда-то пропало-то. А, так сказать, это Ян Гергель, господи, Ян Гергель, который как раз оформляет эту уже в политическом варианте идею возможного создания Славянской Федерации. Ну, там сразу, естественно, были бы затронуты интересы, как ты понимаешь, Австрийской империи. И к тому времени, наверное, интересы, естественно, серьезно были бы затронуты и Пруссии. Но я уж про Турцию не говорю. Ну, само собой, там это и Австрийская империя. И, то есть, это такая очень экспансионистская идея. А как вообще в Российской империи к этому отнеслись? Ну, нужно сказать, что ну, сначала-то все-таки эта идея была защиты культурной. Сам ценности по-настоящему. Ну, это вот особенно это характерно было для Коллара. Именно про это он говорил. А Гергель в большей степени говорил о защите автономии как таковой славян в составе данных государств и необходимости возможного их объединения. Ну что, в Российской империи как раз вот 30-е годы и появляется тоже вот... ну, скажем так, условно, школа историка Михаила Погодина, который как раз вот впервые заговорил о необходимости объединения всех славянских народов под, то есть в рамках Единой Федерации. Ну и, по сути, это получается самое интересное для многих появление вот панславизма, оно сродни появлению того же самого пангерманизма. Это такие своеобразные вариации формирования имперского мышления. Ну, если учесть, что как раз 30-40-е годы до правления Николая I Россия вела очень активную экспансионистскую позицию, пытаясь удержать, вот, так сказать, Венский конгресс и Европу под своим контролем, там нас называли, по-моему, тогда жандармами Европы, то вполне тут панславизм как бы, да, ложился в общий дискурс. Ну, вот здесь как раз вот это, по сути, для многих получается, да, претензии на определенное лидерство, попытки зафиксировать за собой определенные приоритеты, приводят к формированию и идеи панславизма. Ну и второй момент, на что современные историки упираются, все-таки европейская цивилизация создавалась реально тремя крупными, скажем так, мирами. Это романский мир, это германский мир, это славянский мир, неизбежно. У каждого. И вот самое это интересное, вот когда вот появляются такие идеи, они говорят уже об определенных таких попытках универсального мышления и попытках, что называется, сформировать новое пространство. Может быть, как раз вот Россия здесь, ну, в какой момент очень показательный. Реально на 19 век, на начало, это ну, сильнейшая европейская страна Да, по условиям Венского конгресса да. особенно, да. Да. Если мы не берем, если экономику, если мы берем именно как такую военную силу да. и политическую, да. И ей, наверное, хочется навязать в определенной степени и свое видение другим странам. То есть она же освободила Европу. Да, от Наполеона она освободила. Да, вот для себя. Вот она может считать, что она претендует на то, чтобы ее признали. Где-то похожая ситуация, как та, что сложилась вот после 45-го года, скажем, по отношению к Европе. Мы освободители, и мы имеем право, собственно, вот, чтобы нас тут уважали, считали с нами и боялись нас. Ну вот это да, вот многие считают, что как раз может быть это послужило определенным толчком, когда, ну скажем так, русская элита увидела, что все-таки ее с трудом воспринимают в Европе. То есть ее все равно воспринимают как варваров неизбежно. По-настоящему, с определенными довольно смешными обычаями и так далее и тому подобное. Ну, то есть там, когда вот как раз вот... Ну, здесь это особенно отчетливо видно после описания знаменитых мемуаров де Кюстина о Николаевской России. Да, как описывается Николаевская Россия в данный период времени? Она не описывается как европейская страна. Ну да, она, в общем, как Персия описывается. Какая-то, да. Это определенная обида получается. Как же так? Мы вас спасли, мы вам восстановили вашу государственность, мы позволили сбросить такого-то узурпатора, а вы не замечаете совершенно нас и воспринимаете просто как диковинку. Вот это, наверное, одна из показательных ситуаций, которая могла вызвать такую своеобразную реакцию, именно политическую, ну, своеобразный политический заказ. Вот я хотел вот какой вопрос здесь выяснить для себя. Пангерманизм, он имел изначально вот эту все-таки какую-то агрессивную основу. Ну, во-первых, он еще, по-моему, родился тогда, когда Германия не была объединена, то есть здесь она... Эта основа могла иметь под собой такое значение, что ну, вот, актуальный вопрос нужно решить, объединиться. Вот объединились они в Первую Германскую империю. Вот. И далее этот пангерманизм, по большому счету, возможно, и привел сначала к Первой мировой войне, потом, естественно, и ко Второй, как следствие Первой. А панславизм, он, хотя, может быть, на словах и выглядел достаточно таким, типа, вот давайте объединимся, и нес какую-то там потенциальную угрозу существовавшим государствам и империям в Европе в то время. Но агрессивным он не был. Или это вот ошибочное мнение? Нет, ну самое-то интересное, что вот пангерманизм опирался вот на то уже самое замечательное, стихотворное такое произведение, о котором я уже говорил, по поводу немецкой крови и здоровья. Да, то есть вахта на рейте, да. То есть немцы воспринимали себя создателями современной Европы по-настоящему, что в основе европейской цивилизации лежит германская культура, германской нации. А в итоге она в 19 веке оказывается отброшена куда-то назад. И получается, как сказал тот же самый один из идеологов пангерманизма, так сказать, мы отдали сушу французам, море англичанам, о себе оставили только воздух. То есть, нужно вообще-то назад вернуть потерянное, по сути, свои. Да, это идеология, направленная на... Но она агрессивная. На определенное, да, агрессию, расширение, силовое изменение сложившейся ситуации. Если мы посмотрим на идеологию, которая будет у панславизма формироваться, то мы увидим самое интересное, что на самом деле. Из очень интересных книг, связанных с этой проблемой, будет книга Данилевского «Россия и Европа». И где самое-то забавное, Данилевский говорит бы о следующем. О необходимости сохранения уникальности развития тех славянских народов, которые были до, так сказать, данного периода времени. То есть речь не идет об изменении силовом как таковом. Да, он речь говорит, идет о культурном каком-то. Прежде всего, таком. Речь идет о том, что есть определенная цивилизация, она присутствовала, и не нужно унифицировать. То есть самое-то интересное, что вот русский панславизм в данный период времени не выступает с идеей унификации. То есть это означает, что он не предполагает вот насильственного распространения своего опыта как такового. Он предполагает в большей степени необходимость такого культурного, цивилизационного, может быть, ну где-то, может быть, и экономического сотрудничества. И обязательно притяжения к России. Но вот говорить о силовых изменениях по-настоящему довольно сложно. То есть Чехию Россия, по-моему, никогда не пыталась считать своей. Да, в принципе, самое-то смешное, вот, кроме той же самой Польши, реально Россия-то как-то... Никого, собственно, к себе и не включила. Да, вот эти славянские территории не сильно стремилась. То есть мы самое-то забавное, что увидим. Россия включает в себя Кавказ, включает Среднюю Азию, идет, так сказать, да, на восток, на юг, куда угодно. А вот славяне до определенного периода времени совершенно не представляют для нее интереса. Вот в качестве такого элемента. Ну, дальше там еще начинается, видимо, в ходе русско-турецких войн большая наша привязанность и любовь к сербам. и к болгарам, соответственно, которых мы освободили благополучно в ходе последней русско-турецкой войны, если не считать Первую мировую последней. И болгары-то, в общем, не очень благодарны к нам отнеслись, по-моему, там, во-первых, сразу посадили царя германской крови, ну и дальше, в общем, вели не очень дружественную политику. Ну вот как раз то самое интересное, что миф о братьях-славянах, он как раз рождается в 70-м годам, да, вот как раз... 19 века, в ходе русско-турецких войн. Ну, по поводу болгар я только всегда две вещи говорю в таких случаях, когда речь шла об отношении болгар к России. Да, Россия освободила Болгарию на свою голову по-настоящему. Обе мировые войны болгары воюют против России и Советского Союза, но они на этом не успокоились и в итоге подбросили нам еще Филиппа Бедросовича Киркорова. То есть уж воевать так воевать, что называется. Нет, ну что мы видим? Просто берем ту самую войну за, так сказать, освобождение Болгарии 1877-1878. Герои Шипки, герои Плевны. И что мы видим? Реально, ополчение болгар, которое будет собрано в данный период времени, составляет от 8 до 10 тысяч человек. Ну, то есть самое интересное, болгары как-то не стремятся воевать за свою независимость сами. Они предпочитают, чтобы их освободили, получается. И при этом сами усилий никаких не прилагают, по большому счету. Мы можем сказать, что греки-то честно воевали в начале 19 века за свою независимость. Ну, в общем, да. Да, они на себе все вытащили. Да. Хоть и смотрели на Россию, хоть и пытались обращаться к ней за помощью, но они воевали сами, в первую очередь. Хотя там и помогали им и России, и та же самая Англия, и Европа. Англия им помогла в основном Байроном. Да. Ну да. Так сказать, каждый помогает как может. Да, да. А вот здесь мы, да, наблюдаем формирование этого мифа устойчивого самого по себе. И самое-то интересное, что вот как раз при советской власти это очень не любили вспоминать знаменитое произведение Достоевского «Дневник писателя». Но как раз в «Дневнике писателя» Достоевский скажет о том, что он уверен, что не будет больших ненавистников и открытых врагов России, чем недавно освобожденные ей балканские народы, которые при первом удобном случае тут же перейдут в стан противников России и будут наиболее оголтелыми, что называется, критиками. Федор Михайлович пророк. Оказался, да. Да. И он очень четко сказал даже, что самый интересный момент будет, что как только Запад признает эти освобожденные страны, они радостно кинутся на Запад, забыв про того, кто их освобождал в реальности. Да. Что на самом деле, что они вот изо всех, что вот это одна из тех ситуаций, когда, как и многие люди не любят возвращать долги, так и многие государства не любят признавать того, что им кто-то помог восстановить свою независимость. В общем, благодарность – это не главная их черта была. А про сербов мы что можем сказать? Вот кроме того, что, если честно говоря, вся заваруха, связанная с Первой мировой войной и со всеми исходящими последствиями, вот они из Сербии исходят. И вот насколько я понимаю... Не последнее значение, вот именно идеология сыграла в том, что мы кинули защищать Сербию, Россию. Там политической или экономической составляющей, на мой взгляд, было не так много, сколько вот именно идеологической. Вот нам единоверцы, наши обязательства и прочее. Ну, тут вот у нас к сербам очень теплое отношение традиционно в нашей стране. Многие сразу любят вспоминать фразу сербов: «Нас вместе с русскими 200 миллионов». Ну, у нас вот тренер баскетбольной команды, да, мы тоже к нему относимся с уважением. Нет, ну просто так знаменитая фраза. Но она тоже очень показательная, потому что сербы ее вспоминают обычно только тогда, когда становится очень плохая ситуация просто. Ну, просто этим капельку посмотрим историю. Реально самое интересное, в Сербии всегда боролись две тенденции, которая была, скажем так, прогерманская и прорусская. После того, как сербы добились независимости, к власти пришла во многом прогерманская династия Обреновичей, которая была ориентирована на мирное существование. Это уже королевство сербо-хорватов? Нет, еще просто королевство. А, еще королевство. Это просто только, Сербия, да. Подожди, до первой или после? Это сразу после освобождения вот этот 70-х годов. А, 70-е годы, да. Это сразу же. Да. И вот Обреновичи... Малая Сербия, не великая. Да, Обреновичи ориентировались на в основном союз с Австрией в большей степени. Ну, скажем так, не хотели с ней ссориться. Что в итоге наблюдается? Переворот знаменитый в начале 20 века, когда к власти приходит династия Карагеоргиевичей, и, так сказать, Обреновичи погибают, так сказать, убивают довольно безжалостного и Александра, и его жену. Так, замечательный красивый переворот, и впервые появляется фигура полковника Драгутиновича, по прозвищу Апис. Который, кстати, ну вот в итоге является злым гением, наверное, и Сербии, и, так сказать, царской России по-настоящему. И всей Европы, по большому счету. Где-то что-то, потому что именно организация полковника Драгутиновича, «Черная рука», как она называлась многими историками, ну, дала толчок и окончательный для начала Первой мировой войны. А здесь вот следующий момент нужно помнить, то, что у нас очень не любили вспоминать. Франц Фердинанд, убитый, так сказать, в Сараево, и послуживший в итоге невольно причиной, таковой не причиной, так сказать, а поводом для начала войны, Франц Фердинанд был сторонником создания триединого государства. Да, он хотел включить в федерацию еще и славянские, по-моему. Славянские народы, именно южнославянские народы. То, что чехи в этот период времени негативно относились к империи. Них, опять, если бы использовать современный сленг, их нехорошо кинули в 80-е и 90-е годы по желанию венгров. С венграми не захотели ссориться в тот момент немцы. И чехи не получили автономии, как хотели. В итоге охладели потрясающе просто к империи, превратились в ее главных врагов. И вот в начале 20 века Франц Фердинанд пытается найти третью опору, нормальную, и пытается найти в виде южнославянских территорий. Это хорваты, хорваты это славянцы, всего, да. Это боснийцы. Противовес сербам, на самом деле. Причем Сербию он трогать не собирается. Но в это же время появляется идея Великой Сербии. И получается, есть как только хорваты, славянцы и все прочие получат автономию в составе австро-венгерского государства, сложно будет поднимать вопрос об объединении славян-балкан. Они получили автономию, они получили все права. Они будут защищены, каким за что они будут тогда бороться. И вот тут возникает момент, что да, самое интересное, кто заинтересован в устранении Франца Фердинанда в большей степени? Ну, понятно, кто. Нет, австрийцы сразу указали на виновников. Нет, это да. И они были правы в этом отношении. Но поскольку, я еще раз говорю, вот какая-то вот эта вот идеологическая, что это наши братья, мы не можем, единоверцы, там, и наши обязательства не можем по отношению к ним прервать. Но тут говорят, что как раз очень негативную роль сыграли так называемые сестры Черногорки. Да, еще плюс сестры Черногорки, это родственницы. Да, так сказать, потому как Николай Николаевич, семьи, так сказать, и прочее, были с ними завязаны. А Черногория традиционно воспринималась как союзник, так сказать, России на Балканах. Ну, правда, самое смешное за события двухдневной давности, футбольный матч «Россия-Черногория», заставляет иногда подумать, какие интересные выкрутасы могут быть. Уже наслышаны. Боюсь, что время нашей программы, вот уже, Андрей, подходит к концу. Я бы сделал вот такое короткое резюме, если позволишь. Все-таки, наверное, мы братья. Но самые тяжелые ссоры и самые жуткие драки всегда происходят между родственниками. Вот это надо просто помнить. И, как говорится, от любви до ненависти один шаг, что, в общем, и в славянских языках, и в славянских народах наблюдается воочию. А если мы сейчас вспомним еще и ситуацию, которая у нас сложилась с Украиной, то тут уже все вообще становится на свои места. Но братьями мы остаемся. Ну, это немножко просто сказал бы одну маленькую деталь. Да, конечно. Само да. по себе, по поводу братства. Вот один из самых таких больших вот, не знаю, проблем, одна из самых больших проблем, связанных с братством, заключается в следующем. Самое интересное, в нашей стране намного лучше, больше знают культуру Западной Европы, чем культуру славянских народов. Это точно. А из славянских народов самое забавное, ближе нас, ближе всего к нам и лучше всего к нам известно, это польская культура. Тоже верно. Которых мы больше всего не любим. Которых мы больше всего не любим. Вот здесь возникает, да, неизбежно. Значит, если мы вот подумаем о том, что, да, чаще всего ссоры наиболее сильные происходят между родственниками, то да, тогда, наверное, это можно признать. Я бы хотел закончить нашу программу одним произведением, которое, по сути дела, появилось благодаря вот этому, не знаю, мифу или вот этой идее о панславянстве. И сейчас вы услышите его и поймете. Но мы уже, наверное, пока попрощаемся с вами, дорогие друзья. У микрофона был Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. До свидания. Всего доброго. We'll be right back. «Уроки истории».